Глава 29. Две полоски неожиданного счастья. Яна. «Камиль? Это ты?» В трубке по-прежнему висит тишина, нарушаемая нервным дыханием. Молчание начинает утомлять. Меньше всего сейчас хочется с кем-то разговаривать или вообще думать. Дрожу с ног до головы, крепко сжимая в руке недавний купленный Наталье тест на беременность. Нужно всего лишь разжать ладонь и убедиться в наших догадках. Спасибо, конечно, за магнолии. Они очень красивые. Но ты мог бы обойтись и без этих всяких своих сюрпризов. Ты же знаешь... Не выдерживаю, раскрывая ладонь. Я не... люблю... Запинаюсь, потому что белая пластиковая полоска пестрит двумя ярко-красными черточками. Женя... Непроизвольно слетая с дрожащих губ. Сердце будто заново оживает, заходится от нахлынувших чувств и воспоминаний. Прижимаю руку с тестом к плоскому животу, теряя интерес к абоненту. Перед глазами встают две красные расплывчатые линии и искаженное страдальческой гримасой лицо Евгения. Господи, я все еще люблю его. Так сильно, что грудь разламывает при мысли о нем. Пыталась забыть, вырвать из памяти, но так и не смогла. А сейчас и подавно не выйдет. Теперь у меня под сердцем его ребенок. Как же так? Что же мы с тобой натворили? Что мне делать, Жень? Сажусь на кровати, краем уха улавливая в трубке короткие гудки. Разжимая затекшие пальцы, телефон выскальзывает из ладони на матрас. Сама без сил плюхаюсь на постели, сворачиваюсь на ней калачиком. Душу разъедает тоска и внезапно накатившее замешательство. Что я буду делать одна с ребенком? Замуж за Руслана я не хочу. Он достоин быть счастливым. Я не смогу его полюбить, как бы сильно ни старалась. Только сделаю обоих несчастными. Не хочу повторять судьбу Вики. Уж лучше одна с двумя детьми, чем с нелюбимым в постель каждую ночь ложиться. Я же сойду с ума. Лисичка, тук-тук. Можно к тебе? Голос того, о ком только что вспомнила, раздается за дверью. Исаев, легок на помине. Кутаюсь в кремовое покрывало, вытираю им выступившие слезы и негромко отвечаю. «Входи». С закрытыми глазами прислушиваюсь к шорохам. Рус затаскивает в комнату что-то объемное, шелестящее, упакованное, судя по всему, в подарочную бумагу. «Малышка, ты чего? Заболела?» Куда-то опускает подарок и быстрым шагом идет ко мне. Молчу. Кусаю до боли губу и утыкаюсь носом в матрас. Всхлипываю. Нам нужно поговорить. Скрывать такие новости от Руслана не вижу смысла. Мы же вроде как семья. Если он поддержит нас с Тимом, я буду благодарна. А если нет, придется продать все свое имущество, забрать маму из клиники и переехать в какой-нибудь маленький городок, подальше от всех знакомых. Яна... Твердый нетерпеливый голос над головой заставляет открыть глаза. «Давай, разворачивай себя, конфетка, и посмотри, что я тебе привез из Баварии. Ты как гусеничка в коконе. Тебя не достать». «Мне здесь очень уютно». Шмыгаю носом, поджимая под подбородком мягкую ткань. «Да я даже не сомневаюсь. Хочешь, залезу к тебе. Ян, я тебя 3 недели не видел. Я соскучился». Исаев садится рядом, прогибая с собой матрас. Трогает покрывало, и я это чувствую. Ныряя рукой в обнаруженный проем, опускает ладонь на мою поясницу и притягивает ближе к себе. Его теплая рука скользит по позвоночнику вверх и останавливается между лопаток, словно прислушивается к биению моего сердца. Я же ему толком ничего не обещала, а чувствую себя так, словно уже предала. «С днем рождения, лисичка. Я заказал ужин на двоих. Помнишь, месяц назад мы договаривались с тобой обсудить нашу дальнейшую жизнь? Так вот, пришло время серьезно поговорить об этом. Я позволил тебе отсрочить наше бракосочетание, чтобы ты смогла взвесить все «за» и «против» и принять единственное правильное решение. Я даже пошел на уступки. Достаточно убедительно сыграл роль твоего новоиспеченного мужа, чтобы ты, наконец, смогла поставить точку. Я очень надеюсь, что ты ее поставила, и мы спокойно обвенчаемся в начале этого месяца. Как насчет свадебного путешествия? Выбирай страну. и я отвезу вас с Тимом туда на недельку-другую». «Рус, приподнимаясь на локте, пытаюсь вставить свое слово». «Подожди, Ян, не перебивай меня. Я долго думал о нас с тобой, о нашем будущем. В общем, нам нужен ребенок». «Это тебе нужен ребенок». Испытывая замешательство, резко сажусь на кровати. «Твоему статусу, твоим интересам, бизнесу. А у меня есть Тим, и я его люблю как родного, понимаешь?» Несколько секунд мы торопело смотрим друг на друга. Затем Руслан нежно берет мое лицо ладонями и, внимательно глядя мне в глаза, продолжает дальше поражать. «Лисичка, если мы с тобой родим Тиму брата или сестренку, нам будет легче наладить наши отношения. Яна, выходи за меня. Хватит искать отмазки. Обещаю, ты будешь самой счастливой женщиной в мире. Моей женщиной. Возможно, в чем-то ты права. Бизнес действительно вынуждает меня вплотную подходить к решениям некоторых проблем. Но это только отчасти. Ты мне отнюдь не безразлична. Иначе бы я сейчас не парился, не уговаривал. И уж тем более не бегал за тобой, как юнец. Нашел бы договорную жену на пару лет и плевал на чувства. Ты мне нравишься, лисичка. Я думаю о тебе чаще, чем когда-либо думал о своих бывших женщинах. Для меня ты идеальная во всех отношениях. Я говорил тебе, что у тебя красивые глаза. И носик. И губы». «Рус, прекрати!» Вырываюсь из его рук, соскакиваю с кровати и встаю напротив, запахивая потуже халат. «Нам действительно нужно поговорить. Боюсь, тебе не понравится то, что ты сейчас услышишь. Если бы я знала, что так будет, я бы не обратилась к тебе за помощью. Я беременна». Выпаливаю, протягиваю ему под нос зажатый в ладони тест. «Ты опоздал с предложением». «Черт». Отворачиваюсь и отхожу к окну, чтобы не смотреть на искаженное гримасой удивление лицо Исаева. Сердце трепещет так, будто бы я только что соскочила с обрыва вниз. Дышу и не могу надышаться. «Яна, ты это серьезно?» Спустя минуту Руслан приходит в себя. «Или ты снова пытаешься увильнуть, используя очередной лживый козырь? Беременности ты уже слишком не находишь?» Слышу, как он встает с кровати, как делает несколько шагов в мою сторону. Спустя мгновение дыхание мужчины обжигает мне затылок, вынуждая сильнее задрожать. «Я не лгу. Мы с Захаровым не предохранялись. Я считала себя бесплодной, потому что с Константином ничего не вышло. Вспоминаю нашу с Евгением предпоследнюю встречу в ресторане, и пальцы силой сжимают пластиковую полоску. Когда это случилось? Какой у меня сейчас срок? Сколько недель нашему малышу?» Помимо этих мыслей в голову врываются другие, связанные с его супругой, с теми словами, что она произносила на публику, с его долгим молчанием. Закрываю глаза, ощущая, как обида и гнев снова поднимаются из глубины души, вытаскивая наружу все мои оголенные чувства. А с чего бы мне на него обижаться? Конечно, он будет молчать. Я же теперь для него женщина Руслана, чужая жена. Исаев умеет убеждать не только словом, но и делом. Я знала, Рус справится со своей задачей. Он исправился, заставил поверить в ложь. «Он знает». Пальцы Исаева невесомо касаются моих плеч, словно боятся ужалить током. «Нет, не считаю нужным ему об этом говорить». «Если хочешь, я найду хорошего врача. Только скажи, и мы все исправим, Яна».